в столь тягостные для общественной и экономической жизни времена. И, напротив, эпоха Великой Французской революции и наполеоновских войн оказалась в этом отношении намного скромнее. Социологам, культурологам, историкам предстоит еще разобраться в этом историческом парадоксе. Но что тут бросается в глаза, так это две непреложные закономерности. Во-первых, и во Франции, и в Германии взлет духовной культуры приходился на такой исторический период, который хотя и выглядел как полоса экономического застоя и политического затишья, но затишье предгрозового был кануном революционной встряски. Во-вторых, этот взлет совершался с той высоты, которая уже была достигнута в предшествующий период более развитыми в духовном отношении странами-соседями – Англией для Франции, Францией и Англией для Германии. Закономерности эти обнаружились и в России, но, естественно, своеобразно. С воцарением в 1801 году Александра I в различных уголках огромной империи как будто началась оттепель. Предлагались либеральные новшества, обсуждались проекты многообещающих реформ, дней Александровых «Прекрасное начало» порождало надежду, что благородные идеалы эпохи просвещения укрепятся, наконец, и на русской почве. Россия пробуждалась к активной духовной жизни. Первым признаком такого пробуждения было невиданно быстрое включение новых пластов населения в актив читающей публики и связанное с этим расширение издательской деятельности. Карамзин уже в 1802 году обратил на это внимание в статье «О книжной торговле и любви ко чтению в России». «За 25 лет перед сим», — писал он, — «были в Москве две книжные лавки, которые не продавали в год ни на 10 тысяч рублей. Теперь их 20, и все вместе выручают они ежегодно около 200 тысяч рублей. Сколько же в России прибавилось любителей чтения? Это приятно всякому, кто желает успехов разума и знает, что любовь ко чтению всего более им способствует». Тираж газет увеличился в 10 раз, и только в Москве их расходилось в начале века 6 тысяч экземпляров. Это, по мнению Карамзина, без сомнения, еще мало, когда мы вообразим величие империи, но много в сравнении с прежним расходом. И едва ли в какой-нибудь земле число любопытных так скоро возрастало, как в России. Правда, что еще многие дворяне и даже в хорошем состоянии не берут газет, но зато купцы-мещане любят уже читать их. Самые бедные люди подписываются, и самые безграмотные желают знать, что пишут из чужих земель. Одному моему знакомцу случилось видеть несколько пирожников, которые, окружив чтеца, с великим вниманием слушали описание сражения между австрийцами и французами. Он спросил и узнал, что пятеро из них складываются и берут московские газеты, хотя четверо не знают грамоте, но пятый разбирает буквы, а другие слушают. Действительно, многое сдвинулось в духовном бытии России. Новые пути и возможности подготовлялись для ее развития. Поднимались молчавшие ранее интеллектуальные силы. Приходили в движение, включались в духовное брожение новые слои русского общества. Мелкопоместное дворянство, чиновный люд, состоятельные и предприимчивые мещане. Литература ощущала токи живой жизни. Множится число литературных журналов, альманахов. Появляются первые профессиональные издатели и журналисты, хотя иметь заработок от литературы все еще считается зазорным. Зарождаются русская критика и публицистика, выразительницы общественного мнения. Литература училась и учила читающую публику изъясняться по-русски, что было делом нелегким. Русский литературный язык еще только предстояло создать, прислушиваясь к звучанию народной, а не чужеземной речи. Державин, фон Визин, Богданович, Дмитриев, Крылов, Карамзин, Батюшков, Жуковский –